Глава 7. Если ты считаешь это случайностью, значит, я зря тратил на тебя время. Был мне хлесткий ответ. Я снова ощутила себя обузой. Это не случайность. Послезавтра в полночь кончается мой контракт с миром нечисти. Мне не дадут уйти просто так. Хозяин мотеля не ответил. Значит, все правильно. Если бы я ошиблась, мало бы мне не показалось. Он никогда не щадил меня и не выбирал слова. Как бы мне хотелось увидеть у него какой-то проблеск настоящих человеческих эмоций. Но нет, не стоит мечтать о несбыточном. Он чудовище. И все же мысль о его взгляде волновала меня. Наверное, он бы назвал меня бесполезной и никчемной. Узнай он о том, что я отчаянно пытаюсь разглядеть в нем тень человечности, хоть и уверена, что это напрасный труд. Впрочем, так лучше. Пока он ведет себя как сволочь, пока он обжигает меня презрением, мне легче выжигать в себе человечность и тоже становиться чудовищем. Только чудовище может выиграть. Мне невольно вспомнился тот день, когда я увидела этот придорожный мотель и его хозяина впервые. Пожалуй, тут стоит упомянуть, как вообще меня, чистокровного человека, занесло в мир нечисти. История проста и омерзительна. До недавнего времени я действительно работала на обычной работе, стремительно поднималась по карьерной лестнице и жила нормальной жизнью, которая вполне меня устраивала. Но потом появился он. Витя. Да, тот самый мажор, сын влиятельного бизнесмена, читай, бандита, которому никто в нашем городе и за его пределами не стал бы отказывать. А я отказала. Обычно я всегда находила изящный выход из щекотливых ситуаций, но в этот раз мой острый аналитический ум не помог. Все предпринятые попытки хоть как-то уладить ситуацию и договориться с Витей по-хорошему оказались напрасными. Нет, с умным человеком я наверняка договорилась бы, но против Витиного тупого упорства оказалось бессильно. На тот момент я еще не стала такой холодной и безжалостной, как сейчас, и не отказалась от всего, что делало меня человеком. Поэтому проиграла, хоть и боролась до последнего. Как уже упоминалось, Витенька сделал все, чтобы испортить мне жизнь. Из-за него пришлось уволиться с работы и выехать из съемной квартиры. Никто меня не приютил. Витя угрожал каждому, кто пытался оказать мне хоть какую-то помощь. Да я и сама не хотела никого подставлять, поэтому не винила друзей за резкий разрыв отношений. Помню, как на прощание моя лучшая подруга сказала: «Прости, но семья мне дороже, поэтому больше, пожалуйста, не звони и не приходи». «Сдайся ему, Алиса. Это не проигрыш. С твоими мозгами ты быстро начнешь вить из него веревки. Сделай вид, что покорилась, а потом поквитайся за нас всех». Возможно, следовало ее послушать. Но тогда этот вариант был мне противен до тошноты. Присмыкаться перед ним и ублажать его, постепенно реализовывая план мести, это только в фильмах выглядит красиво. На деле меня трясло от одного взгляда на этого мерзкого клеща, который намертво ко мне присосался. А под конец, когда у меня уже ничего не осталось, он прислал за мной своего человека и поставил условие. Или до полуночи я добровольно приползаю к нему и на коленях умоляю меня принять, или он вплотную займется моей лучшей подругой и ее детьми, которые стали мне как родные. К счастью, других по-настоящему близких людей у меня не было. Так получилось, что единственным родным человеком была моя приемная мать, но и она несколько лет назад ушла на тот свет из-за болезни. Поэтому угроза меня и в самом деле напугала. Я не могла позволить подруге и тем более ее малышам пострадать из-за меня. Гад Витя, хоть и не отличался умом, но нашел мое самое слабое место. Помню этот день как вчера. Помню, как сидела возле барной стойки и наблюдала за тем, как истекает время. До полуночи оставалось пара часов. Витя ждал. Он устроился с друзьями чуть поодаль и смотрел на меня. По-хозяйски. Он отлично понимал, что деться мне попросту некуда. И ждал моего позора. Ждал, когда я, забыв о гордости, по своей воле приползу к нему, виляя хвостиком, готовая выполнить любое поручение. От его жадного взгляда у меня мурашки ползли по коже. Он нарочно не торопил меня, искренне наслаждаясь моими мучениями. Набираясь решимости, я прокинула в себя очередной бокал чего-то крепкого, подсунутый услужливым барменом. Сидящий рядом мужчина еле слышно зашипел, будто ему было больно. Я внезапно обратила на него внимание. Что-то с ним было не так. Он сидел, сутулившись и низко опустив голову. Было в нем что-то невероятно настораживающее. Но у меня никак не получалось понять, что именно. Несмотря на то, что он как будто бы старался сжаться в комок, было очевидно, что он значительно превосходит меня ростом и размахом плеч. И Витю превосходит. И даже Витиного телохранителя. На редкость здоровенный мужик, проще говоря. Одет он был в безупречный деловой костюм, на манжетах поблескивали бриллиантовые запонки. Почему-то мне сразу поверилось в то, что они неподдельные. На мощном запястье виднелись часы, которые тоже казались очень дорогими. И хоть короткие черные волосы он явно растрепал, будто пытался набросать их на лицо, все равно они выглядели ухоженными и аккуратно подстриженными. Наверняка такой, как он, должен вести себя очень уверенно. Как-то чувствовалось, что подобный тип привык сидеть в удобном кресле, а не тулиться в самом темном углу на узком барном стуле.